Номер 21. Шихо. Стиснутые зубы. Казалось бы, предыдущая ситуация такова, что все силы, участвующие в ней, стоят в таком гармоническом взаимоотношении, что невозможно ничему нарушать это созерцание. Однако, как полное совершенство едва ли достижимо, так даже эта ситуация подвержена закону изменчивости. Она меняется в том отношении, что начинают приобретать значение оппозиционные элементы. Для того, чтобы выправить их разрушительную деятельность, необходимы совершенно активные мероприятия. Как совершенно чуждое, эти элементы, вклиниваясь в органическое целое данной ситуации, могут быть восприняты двояко. Или как нечто чуждое данной ситуации, поэтому с точки зрения ее пустое, несуществующее, но нечто своей пустотой нарушающее, мешающее соединению элементов, исконно присущих данной ситуации. Как бы то ни было, чуждое мешает единству и должно быть уничтожено. Образ стиснутых зубов выражает, во-первых, восстановление нарушенного единства и, во-вторых, разрушение того, что попадает между зубами. Только такое активное очищение от чуждого приводит развитие к продвижению вперед. И если здесь еще нельзя говорить об окончательном уничтожении чуждого, то все же ситуации благоприятствуют ограничению свободы вредно действующих элементов. В переносном смысле это приложимо и к процессу познания, и к тому именно моменту, когда к нему примешиваются ненужные и чуждые понятия, коренящиеся в прошлом опыте и недомыслии, в тот момент, когда от непосредственного созерцания нужно перейти к самому познавательному акту. Эти мешающие понятия должны быть подавлены, и в тексте сказано «стиснутые зубы, развитие, благоприятно применение тюрем». Первое. При подавлении отрицательных и чуждых элементов следует стараться приметить их уже в самом начале, когда их воздействие еще незначительно. Это одинаково и для практики, и для познания. В познании эти чуждые элементы, прежде усвоенные понятия, не имеющие отношения к познаваемому вновь и лишь отвлекающие от него, не могут быть корректированы из еще незавершенного нового акта познания, но могут быть устранены благодаря разуму, выработанному, как они в прошлом. Все чуждое должно быть сразу же устранено, прежде чем оно приобретет силу, достаточную для активного сопротивления. Эта позиция лишь начало всего процесса. Здесь чуждые элементы еще не окрепли. Кроме того, как это символически выражено световой линией, правильно занимающей подобающую позицию, нечетную, человек в таком положении обладает достаточными силами и возможностями для того, чтобы вовремя удержаться от отрицательного поступка, надеть на ноги колодки и придавить пальцы на ногах, чтобы не пойти по неверному пути. Именно в этом образе данную мысль выражает текст «в начале сильная черта, надень колодки и придави пальцы на ногах, хулы не будет». Вторая. Хотя чуждое еще и не окончательно окрепло, но оно уже может оказывать сопротивление. Пусть оно еще слабо и выражено в образе мягкого мяса, но сквозь него необходимо уже прогрызаться, вцепиться зубами в мягкое мясо. Однако, хотя это и нетрудно, то есть нетрудно подавить зло, лишь начинающее действовать, оно все же оказывает неожиданное сопротивление. Если вцепиться зубами в большой кусок мягкого мяса, то оно придавит нос, и дышать, жить, будет трудно. Однако и здесь дело еще поправимо, ибо выступает уже в гармонически действующее новое познание, а проступок еще недостаточно оплотнел. Символически это выражено тем, что вторая, четная позиция, занята слабой, податливой чертой. В тексте это выражено так. «Слабая черта на втором месте. Вцепишься зубами в мягкое мясо. Оно придавит твой нос. Хулы не будет». Третье. Если на предыдущей ступени податливость и слабость еще и допустима, то здесь, на напряженной позиции кризиса, она символизирована слабой чертой, неправильно занимающей нечетную световую позицию, уже недостаточно для преодоления зла. Если на первой позиции положение могло быть спасено прежде накопленным разумом, то здесь он выступает уже как нечто устаревшее, как яд. Изменившееся положение выражено в соответственно измененных образах. Однако эта позиция — лишь позиция кризиса, но еще не гибели. И в тексте указано на небезвыходность положения следующим образом. «Слабая черта на третьем месте. Вцепившись зубами в окосневшее мясо, встретишь яд. Небольшое сожаление. Хулы не будет». Четвертое. Воздействие чуждого становится все сильнее. Оно смешивает грани между добром и злом. Нужны большая внутренняя стойкость и сила. Ее наличие символизировано сильной чертой, для того, чтобы привести положение к счастливому исходу. Здесь не столь трудно напасть на зло, сколь трудно остаться незатронутым им. Не так трудно охотнику, выстрелив добычу, ранить ее до кости, как трудно тогда извлечь оттуда стрелу. Нетрудно прокусить мясо, наросшее на кости, но не будет ли зубами того же, что было со стрелой охотника, ранившего добычу до кости? Чтобы этого не случилось, нужна уже указанная стойкость, поэтому в тексте сказано «Сильная черта на четвертом месте. Вцепишься зубами в мясо при кости, чтобы добыть металлическую стрелу. Благоприятна стойкость в затруднениях. Счастье». Пятое. Отрицательные воздействия здесь окрепли уже настолько, что в контексте других образов они выражены в образе засохшего мяса. То, что должно быть податливо мягким, мясо, стало иссохшим и жестким. Но надо учесть, что пятая позиция, благоприятнейшая в гексаграмме для внешнего проявления всего процесса, символизирует самый благоприятный момент всей ситуации. Поэтому достижения здесь возможны, и они выражены в образе желтого золота. О символике желтого цвета уже было сказано во второй гексаграмме, поэтому здесь ее объяснять излишне. Надо еще только упомянуть, что в этих условиях активного преодоления зла весьма затруднительно стойкое сохранение достигнутого. Однако здесь может хватить сил и на преодоление этих трудностей, о чем свидетельствует и наш текст. «Слабая черта на пятом месте». Вцепившись зубами в засохшее мясо, добудешь желтое золото. Стойкость ужасна, хулы не будет. Шестая. Эта позиция — максимальное развитие зла, отсталости. Оно охватывает всего человека доверху. Точно колодка надета сверху на шею и прижимает уши так, что человек уже не услышит никаких увещеваний. Единственный выход из положения – это пресечь зло на более ранние ступени. Если же ситуация доведена до данной позиции, то в ней человек уже не будет склонен к исправлению, и текст говорит со строгой категоричностью. Наверху сильная черта. Наложат колодку на шею, и придавит она уши. Несчастье.